Глава 9. Прижимаю ладонь ко лбу, настороженно смотрю на человека, а узнав его, покрываюсь холодным потом. Это же Евгений Георгиевич, врач, который погиб от руки Рогова. В ушах звенит, мысли путаются, я спотыкаюсь. Одно дело размышлять о преступлении, другое — видеть подтверждение своих догадок. Неясным остается только мое участие в этом деле. Почему Рогов так рьяно вцепился в меня? Неужели думает, что Мершиков влюбился в судью? Это глупо. Стоит только вспомнить, как депутат удирал, сверкая пятками, бросив меня на произвол судьбы. Так все сразу ясно. Мне, но не Степану Диамаровичу. Мужчина хватает меня за локоть и нетерпеливо тащит в сторону второго дома, чуть больше и новее, чем тот, в котором держали меня. Я оборачиваюсь, но Светланы на крыльце не вижу. Впрочем, что ей здесь делать? Возможно, она и при моем появлении там стояла лишь для того, чтобы убедиться, птичка в клетке, и доложить тому, ради кого предала мужа и себя. Ведь судя по тому, как Рогов легко подставлял женщину, ему плевать на нее, лишь бы прикрывала их делишки, да ноги раздвигала. Мертвый преступник вталкивает меня в комнату и ведет к одному из двух старых продавленных диванов. С силой сажает на один и замирает рядом. Я смотрю на лжедоктора из-под лобья и, незаметно сжимая гвоздь, ожидаю чего угодно, но мужчина не двигается, глядит прямо перед собой. Слышу шаги и приближающиеся голоса. Вторая дверь открывается, и в комнату входит отец Ивана. «Василий?» — шепчу в потрясении, не сумев сдержаться. Он скользит по мне озадаченным взглядом, оборачивается к двери, в проеме которой появляется сам Рогов. Степан Диамарович улыбается мне так, словно это не его подручный перетащил меня сюда, а мы случайно встретились в городском кафе. «Как себя чувствуете, Нина Ивановна?» «Спасибо», — отвечаю в тон. «Неплохо, несмотря на то, что меня похитили». «А как ваш малыш?» — с неизменной заботой в голосе уточняет Рогов. «Мне хочется гвоздем проткнуть ему что-нибудь стратегически важное. Да как он посмел спросить о ребенке?» И в следующее мгновение я настораживаюсь. Так он знает о моей беременности? Да я сама только что о ней узнала. Но нечего удивляться, если вспомнить, откуда меня забрал Миша. Плохо, очень плохо в создавшейся ситуации. Смотрю на отца Вани, и в животе скручивается узел страха. Кажется, я неправильно поняла причину своего похищения. «Как вы можете убедиться?» Не дождавшись моего ответа, елейным тоном продолжает Рогов. «Любовница вашего незаконно рожденного сына и ваш будущий внук в полном порядке. Можем ли мы продолжить обсуждение нашей маленькой проблемы?» «Не можете», — решительно заявляю я и смотрю на Василия. «С похитителями нельзя договариваться, потому что они никогда не выполняют своих обещаний». «Я не могу иначе», — с обреченной улыбкой отвечает отец Ивана. «Вот и славно», — кивает Рогов и, приподняв брови, смотрит на своего подельника. «Верни ее на место!» «Вы не будете нас разлучать!» Тоном нетерпящим возражений заявляет Василий. «Или никакого обсуждения и не состоится!» «Но...» — заикается было Рогов, а потом расплывается в улыбке. «Впрочем, почему бы и нет?» — поворачивается к лжедоктору. «Не будем разделять будущего деда и будущего внука. Или кто там родится?» Евгений Георгиевич, если это, конечно, настоящее имя преступника, ухмыляется и кивает на дверь. Я поднимаюсь и подхожу к Василию, беру его ладонь обеими руками. Он чувствует мою дрожь и едва заметно пожимает мою кисть. Я опускаю голову и, стараясь не встречаться взглядом ни со Степаном, ни с лжедоктором, иду к выходу. Слышу, как фыркает Рогов за спиной, словно сытый кот, удивленный странным поведением мыши. Не доставляю оперативнику удовольствия, не буду ни спрашивать его, ни умолять отпустить, ни обвинять в предательстве. Смысла не вижу. Но вот Рогов, судя по реакции, ожидал от меня чего-то иного. Послушно захожу в темноту комнаты, оборачиваюсь и быстро осматриваю коридор, который ведет из этой части дома в ту, где мы только что были. Когда дверь отрезает свет, прячу лицо в ладонях и сажусь на корточки. Едва сдерживаю отчаяние, в гулкой тишине отчетливо слышен мой всхлип. «Тише, девочка!» Опускаясь рядом, обнимает меня за плечи Василий, шепчет на ухо. «Я никому не позволю причинить тебе вред». Отнимаю руки от лица и глухо спрашиваю. «Что вы тут делаете?» Он молчит, я повышаю голос. «Зачем вы здесь?» «Потому что ты здесь». Снова улавливаю в его тоне нотки безнадежности, от которых мурашки волнами бегут по спине. «Ты знаешь о законе кармы?» Услышать такой вопрос от военного настолько нелепо, что у меня вырывается смешок. «Что?» «Я вот не верил», — так же тихо и обреченно продолжает Василий. «А зря». «Да что вы такое говорите?» — злюсь я. «А как еще объяснить то, что ситуация повторяется?» — слышу невеселый смешок. «Как и 20 лет назад жизни молодой красивой женщины угрожает опасность, как и ее нерожденному ребенку. Разница лишь в том, что тогда это был мой будущий сын, а сейчас дитя моего сына. Ты же слышала, что сказал Рогов, это правда. Иван Ермолаев мой родной сын, поэтому я жизнь отдам, но не позволю навредить моей невестке. Я замираю, даже дыхание задерживаю. Что же случилось 20 лет назад? Ощущаю плечом тепло мужского тела, слышу учащенный стук его сердца. Василий волнуется за меня, а я думаю о ребенке и о Ване. Вздыхаю и стараюсь мыслить здраво. «Василий, простите, как ваше отчество?» «Зови меня папой», — дрогнувшим голосом говорит он. Я запинаюсь на полуслове, но, поразмыслив, пожимаю плечами. «Хорошо, папа. Давайте оставим вопросы кармы и повторяющихся событий на то время, когда мы сядем с вами за общим столом и, попивая горячий чаек, поспорим о мироздании». «Давай», — тихо смеется он и добавляет. «Но предупреждаю сразу, что не спорю о мироздании с теми, кто обращается ко мне на «вы». «Скажи мне», — послушно перехожу на «ты», — «почему ты здесь?» Предупреждая его ответ, тут же добавляю. «Меня привезли только что, и почти сразу я встречаю тебя, но слышу, что мной уже шантажируют. Ты знаешь, что это за место?» «Конечно, знаю», — слегка удивленно отвечает он. «Я приехал на встречу с Роговым, но договориться мы не сумели. Я уже почти одолел его, как он поставил мне шах и мат, объявив о том, что ты убила человека, и только от моего правильного решения зависит, посадят ли тебя в тюрьму». «Понятно», — мрачно отзываюсь я и уточняю. «А разговор, конечно же, о найденных на заводе наркотиках. Или о той папке, которую передал мне Ваня. Догадываюсь, что в ней были свидетельства, которые могли раскрыть вину Рогова». Слышу злой смех и настораживаюсь. «Что смешного?» «Я не над тобой смеюсь, девочка, над собой. Рогов подловил меня на том же, на чем я его», — рассерженно поясняет Василий. «Та папка, которую я через Ваню передал тебе, чтобы Рогов понял, что ты под моей защитой. Степан знал, что если с тобой что-то случится, эти данные всплывут». «Понятно», — говорю и устало опускаюсь на пол. То-то он с момента, как получил папку, постоянно вился рядом, а теперь поймал нас обоих, так что бояться больше некого. «Не сиди на полу», — ворчит Василий. «В твоем положении нельзя простужаться. Вот, сядь на мой пиджак». Слышу шорох, ощущаю теплые руки и, послушно усевшись на мягкий сверток, согреваюсь в отеческих объятиях. «А теперь расскажи, что именно произошло. Никогда не поверю, что ты убила кого-то». Киваю и насмешливо улыбаюсь. В темноте этого не видно. Начинаю рассказ о том, как улизнула из больницы и что за этим последовало. Василий молчит, лишь тяжело дышит, да едва слышно скрипит зубами. «Ясно», — произносит отрывисто. «Это хорошо». «И чем же хорошо?» — невесело усмехаюсь я. «Тем, что человек, который хотел мне рассказать о Рогове, погиб? Или тем, что Степан Диамарович не собирается меня убивать, а лишь хочет посадить в тюрьму?» Холодею при мысли, что мне на самом деле очень повезло. Что могло помешать оперативнику, например, случайно задеть меня пулей так, что я бы за несколько минут истекла кровью? Уверена, для опытного оперативника не составило бы труда это сделать. Я была в двух шагах. «Иван — отличный парень», — неожиданно меняет тему Василий. «Веришь ли, как увидел его в военкомате, сразу узнал. У меня сердце колыхнуло, хотя никогда не жаловался на эту мышцу». Вздрогнул и тихо продолжил. «Будто на себя в молодости посмотрел, поговорил с кем надо, чтобы ему один хороший человек предложил особую службу». «Подождите», — хмурюсь я. «Говорите, что впервые увидели Ваню в военкомате?» «Да», — отвечает Василий. «В тот день я приехал в ваш город, чтобы встретиться с Мершиковым, но столкнулся с этим парнем». Он замолкает на мгновение, слышу вздох. Словно в зеркало посмотрел и не смог снова отвернуться. Понимал, что могу подвергнуть его и мать опасности, но... «Но?» — с замиранием сердца уточняю я. «Василий только что признался мне, что встречался с Мершиковым. «Неужели вы связаны с наркотиками?» Василий молчит и мягко гладит меня по волосам, словно и не слышит вовсе. Вздрагиваю и спрашиваю, «Зачем вы собирались встретиться с Мершиковым?» «Снова на «вы»,» — хмыкает он. «А мы не о мироздании говорим», — резко отвечаю я. «Тише», — тревожно просит он. «Тебе нельзя волноваться». «И как мне не волноваться?» — едва не срываюсь на крик. «Когда оказывается, что отец моего парня — наркобарон». Он смеется, и я в ярости отталкиваю мужчину. «Ты же судья», — все еще посмеиваясь, говорит он. «Разве можно обвинять без доказательств?» «Не путайте судью и прокурора», — ворчу я. «Обвинять не мое дело, но я могу сложить 2 и 2». «Вижу», — подтрунивает он. «Что получилось в результате этой немудреной математики 531?» «Почему именно 531?» — удивляюсь я. «А меня больше волнует, почему не миллион?» Василий неожиданно меняет тон на суровый. «С чего ты решила, что я наркобарон?» «Все просто», — отвечаю, не понимая, почему он отпирается. «История 20-летней давности. Вы намекнули, что Татьяну похитили, чтобы вынудить вас сделать что-то гадкое. Затем вы появляетесь там, где происходит проблема, которая, как оказалось, связана с наркотиками. Встречаетесь с Мершиковым, договариваетесь с Роговым. Не о поставке ли новой партии? Признайтесь, что вы и есть тот загадочный и неуловимый поставщик, которого сами же якобы ищете. Какое прекрасное прикрытие. И после этого еще спрашиваете о карме?» «О карме ты говорить не захотела». Снова смеется Василий, но смех тут же обрывается. Отец Вани серьезно поясняет. «Нина, 20 лет назад мне пришлось в обмен на жизнь любимой женщины отпустить преступника, которого я поймал с поличным. Этот человек не только служил со мной в одной части, но и был братом моей жены. Я собирался развестись с Галей, но тут случается ЧП, и Степан требует, чтобы я прикрыл его. Да еще Галя грозится выпрыгнуть из окна, если брошу ее. Татьяна уговорила меня отпустить Рогова, а сама сбежала. Я все равно развелся с Галиной, но любимую искать не посмел. Спина моя холодеет. Хочется лично придушить Рогова. Так он шантажировал вас все эти годы? С горечью спрашиваю я. «Вот сволочь!» «Но когда я встретил Ваню, решил, что судьба дарит мне шанс все исправить. Я сделал все, чтобы научить парня защищать себя и семью. И уже не отставал от Рогова, следил за ним тщательно, разбирал все мелкие промахи и серьезные ошибки», — признается Василий. «Перевелся в управление по борьбе с наркотиками, переманил на свою сторону Мершикова. Депутат оказался мастером подводных игр. Он долго не соглашался сотрудничать, но стоило рассказать, что сестра Рогова использовала депутата, чтобы затянуть в сети брата, сдался». «Сестра?» — озадаченно переспрашиваю я и судорожно втягиваю воздух. «Так это та женщина, что при всех бросила Мершикову в лицо деньги. Был скандал, но его быстро замяли. Та красавица и есть бывшая жена Василия?» «Галина Диамаровна», — кивает он. «Мершиков тогда разозлился так, что мы с ним быстро договорились. Депутат легко манипулировал своей женой, с которой у Рогова установились весьма близкие отношения. И даже вынудил ее попытаться подставить самого себя». «Погодите», — мотаю головой. «То есть вы сотрудничали с Мершиковым, чтобы подловить Рогова? Федор Петрович знал о том, что Светлана — любовница Рогова, и сделал все, чтобы женщина пошла на преступление и подставила его самого? Но зачем?» «Она подкинула наркотики на завод, чтобы подорвать репутацию мужа. Тогда при разводе получила бы все. После этого, как по цепочке, начали поднимать дела об отравлении хлором. Я сделал все, чтобы распространить слухи о возможной ошибке, мол, отравление было вовсе не хлором. Рогов пытался замять все это, свалив вину на жену депутата, но внимание к себе уже привлек. А дальше, как круги на воде. Уверен, что те, кто поставляет Рогову товар, наверняка прибыли в город». «Так вы все это затеяли, чтобы выйти на поставщиков?» — потрясенно ахаю я. «Нет». Голос Василия звенит болью и ненавистью. «И я лишь хочу, чтобы Рогов так думал. Поэтому и уговаривал его сдать поставщика. Но Степан вывернулся, заявил, что ты в его руках. А мне было нужно лишь, чтобы его люди слышали, о чем мы говорим. Этого достаточно для...» «Того, чтобы Рогов бесследно исчез», — потрясенно заканчиваю я. Качаю головой. «Если бы Рогов признался, тем самым подписал бы себе смертный приговор. «Вот это партия! Ваша месть очень изощренная! Но зачем нужен брачный договор? Тетя Таня приходила ко мне за советом. Уж простите за интерес». «Имеешь право знать», — вздыхает он. «Только в этом трудно признаться. Дело в том, что я болен, неизлечимый, и, скорее всего, жить мне недолго». Сердце замирает у меня в груди. «Что? И сколько это недолго?» «Настолько, что я тороплюсь закрыть все долги», — говорит он, и по мягкому тону я знаю, что Василий улыбается. «Хочу все оставить любимой женщине и ребенку, обеспечить их тем, чего лишил по своей трусости, но...» «Без завещания, чтобы их не пугать». Снова заканчиваю за него и порывисто прижимаюсь к его груди. «Не нужно жалости, девочка», — тихо говорит он. «Это всего лишь жизнь. Я был дрожащей тварью столько лет. Лишь получив диагноз, перестал бояться». «И поэтому заговорили о карме», — улыбаюсь сквозь слезы. «Мне больно от мысли, что Ваня еще не обрел отца, а уже теряет его. Василий обнимает меня, шепчет. Не говори им, когда выберемся». И тут раздается скрежет замка, по глазам бьет яркий свет, звучит жесткий голос. «На выход!» Василий тяжело поднимается, берет меня за руку, помогает встать. Я щурюсь, а в груди загнанной птицей бьется сердце. «Когда выберемся? Если! Если выберемся!» Как бы ни успокаивал меня Василий, не верилось, что все будет так просто. Рогову незачем оставлять нас в живых. Ругаю себя, что так опрометчиво доверяла оборотню в погонах. Идеальная репутация и нарочитая неподкупность восхищали меня. Сейчас же, думая об этом, поражаюсь, как могла не замечать очевидного. Нет идеальных людей, их не существует. И если ты встречаешь такого, то стоит насторожиться. Человек, который играет в доброго супергероя, отличный актер и только. Но Степан Диамарович, судя по рассказу Василия, долгие годы оттачивал свое мастерство. Неудивительно, что я поддалась очарованию защитника, а защищал Рогов, лишь свои интересы. Сейчас я это осознаю. Иду медленно, опускаюсь на тот самый продавленный диван, поднимаю взгляд на расположившегося напротив оперативника. Степан Диамарович смотрит своими темными блестящими глазами, такими обманчиво добрыми и честными, и улыбается. А у меня мороз по коже ползет, и волосы на затылке льдом стягивает. Не выбраться нам отсюда, точно не выбраться. «Что-то хотите мне сказать, Нина Ивановна?» Почти мурчит и жмурится от удовольствия и осознания собственной неуязвимости Рогов. «Я бы предпочла не разговаривать с вами», — отвечаю зло и, сдерживаясь, все же задаю мучащий меня вопрос. «Зачем вы приказали убить одноглазого человека?» «Не понимаю, о чем вы», — еще шире улыбается Рогов. «Но я-то вижу, что не только понимает, но и глумится». Жалею, что оперативник от меня далеко, сжимаю тот самый ржавый гвоздь, который прихватила с собой. Сейчас с удовольствием лишила бы глаза и этого оборотня. «Это же вы приказали бедняге отравить меня», — говорю мрачно. «А еще удивлялись, что нашелся глупец, который не побоялся напасть на судью неподалеку от вас. Зачем надо было его убивать?» «Это вас нужно спросить», — не сдается оперативник и приподнимает брови. «Возможно, вам хотелось прикрыть грязные делишки отца своего любовника. У меня есть свидетели, что это якобы нападение организовали вы сами, чтобы пресечь слухи о том, что люди на заводе отравились вовсе не хлором». «Вы сумасшедший!» — говорю я. «Зачем мне это?» «Потом придумаю». Слегка поморщившись, отмахивается Рогов и, ухмыляясь, смотрит на противника. «А сейчас...» — вытащив пистолет, неожиданно бросает его Василию. «Даю тебе последний шанс». Отец Вани ловит оружие парой быстрых движений, проверяет магазин и уточняет. «И для кого эта пуля?» «Тебе решать», — хищно кривится Рогов, кивает на меня. «Если желаешь Нине добра, убей ее. Или отдам женщину своим парням». У меня дыхание от ужаса перехватывает. А Василий в порыве ярости мгновенно вытягивает руку, раздается звук выстрела. Все происходит так быстро, что я еще пару мгновений пытаюсь осознать трагедию, а тело отца Вани уже тяжело наваливается на меня. Холодея от ужаса, перевожу взгляд на Рогова. «Ой», — ухмыляется он, — «кажется, это был холостой патрон». «Но кто об этом узнает? А я лишь защищался». Лжедоктор, который стоит за диваном, где вольготно расположился Рогов, наводит дуло пистолета, из которого только что застрелил Василия, на меня. Зажмуриваюсь. «Стой!» — велит Рогов. Я распахиваю глаза. Степан Диамарович поднимается и направляется ко мне. невольно вжимаюсь в спинку, когда он, спихнув тело на пол, усаживается рядом и, положив руку на спинку дивана, улыбается мне так, словно мы у него на работе. «Нина, вы мне нравитесь, честно. Я не хотел бы терять вас. Может, мы сумеем договориться?» Смотрю на него и борюсь с желанием вцепиться в противную рожу. Но зная, что на меня направлено дуло, сижу без движения, будто со стороны слышу собственный бесцветный голос. «Чего вы хотите?» «Хочу, чтобы вы жили долго и счастливо», — берет меня за руку Степан. «О, как хочется вырвать кисть и двинуть оперативнику по роже!» А Рогов продолжает обманчиво ласковым тоном. «Родили бы ребеночка. Может, стоит ради этого забыть небольшие неприятности и помочь уладить те, что коснулись вас?» Понимающе уточняю я и качаю головой. «Вы же сами говорили, я всего лишь цивилист. Уголовные дела не по моей части». «Так это же легко исправить», — мягко уговаривает меня Рогов, поглаживая мою кисть, смотрит в глаза. «Один звонок Розе Игнатьевне, и в вашей карьере произойдет приятное изменение. Что скажете?» Я молчу, не зная, что ответить. Откажусь, и меня сразу убьют. А может, не сразу. Содрогаюсь, вспоминая слова Рогова о том, что отдаст меня парням. Но согласиться значит продать этому дьяволу с ласковой улыбкой и тело, и душу. Стать второй Светланой без прав и воли. Быть пешкой, которую можно трахать, а можно бросить на растерзание псам, когда нужно будет отвлечь от себя внимание других опасных тварей. Закрываю глаза и медленно вдыхаю. «Прости, малыш, мама не сможет выполнить обещание, не сумеет защитить тебя. Но и жить так, как предлагает оборотень в погонах, я не смогу. Если соглашусь, убью себя, хоть и продолжу дышать. Не смогу смотреть в глаза ни Ване, ни своим родителям». Сглотнув подкативший горло ком, сжимаю во второй руке ржавый гвоздь и с улыбкой смотрю на Рогова. «Хорошая девочка». С легкой хрипотцой в голосе говорит он и, приоткрыв рот, подается ко мне. По моему телу проходит годливая волна, но я обвиваю плечи мужчины руками и позволяю его губам прикоснуться к моим. Искоса смотрю на второго, тот гадко ухмыляется. Рогов усиливает напор, рука его сжимает мою грудь, а я, примерившись одним движением, втыкаю гвоздь в шею оперативника. Рогов замирает, в распахнутых глазах его замечаю удивление. По моим пальцам струится горячая кровь. Лжедоктор не видит гвоздя, принимая хрипы раненого за любовные стоны, продолжает улыбиться. Я тихо выдыхаю, радуясь, что помню лекции по самообороне и не промахнулась с ударом. Нашариваю у Рогова пистолет. Надеюсь, что преступник не заметит, взвожу курок. Но звук получается слишком громким, а тело Рогова сползает с дивана. Лжедоктор напрягает руку, и я, понимая, что не успею выстрелить первой, замираю на миг. Звук выстрела, и я недоумеваю. Боли нет. Преступник же, прижав руку к груди, падает, а в окна и в дверь врываются люди в масках. Я недоуменно смотрю на подбегающего ко мне Ваню, роняю пистолет и, прижав руки к губам, сдерживаю рыдание. Ваня падает передо мной на колени, быстро ощупывает. «Нина, Нина!» — кричит. «Ты не ранена?» «Смотри!» — шепчу немеющими губами. «Он убит. Это твой отец!» Ваня отпихивает тело Рогова и склоняется над Василием, ощупывает его и, разодрав одежду, судорожно выдыхает. Я вижу бронежилет, и от облегчения перед глазами темнеет. Борясь с тошнотой, пытаюсь удержать сознание, слышу четкие приказы Вани. Кажется, он говорит, что у командира сломаны ребра. «Ваня!» — раздается слабый шепот. Я сползаю с дивана и падаю перед Василием на колени. Вижу, что командир пришел в себя. Тот смотрит на сына и ворчит. «Что ж ты так долго? Забыл, чему учил?» «Провинился!» Зло рычит Ваня и, помогая товарищам перенести Василия на носилки, добавляет. «Вам придется выжить, чтобы наказать меня за это!» Сослуживцы Вани уносят раненого, а сам он бросается ко мне. Сжимает так, что становится нечем дышать. Чувствую влагу на лице и не знаю, кто из нас плачет. Не хочу отпускать его, не желаю ни на секунду оставаться одна. Прижимаюсь еще сильнее, хотя и так кажется, что мы одно целое. Это и есть семья. «Да», — шепчу сквозь рыдание, — «да». «Что да, Нина?» — целуя меня, спрашивает Ваня. «Выйду за тебя». Смеюсь и плачу. Он поднимается и, подняв меня на руки, выносит из дома. Вокруг шум, борьба, парни из внутренних войск скручивают преступников. Вижу, как ведут Светлану, и ее затравленный взгляд, который женщина бросает на тело Рогова, пугает меня. Неужели она любит этого монстра? «Я убила Рогова?» — спрашиваю, едва дыша. «Он живуч, как таракан», — усаживая меня в машину, едко отвечает Ваня. «Так что придется ответить перед судом». «Судом?» — смотрю с надеждой. «Удалось найти доказательства его причастности к торговле наркотиками?» «Нет». Ваня усаживается рядом и смотрит серьезно. «Рогов осторожен и не оставляет хвостов, но вот с одним свидетелем прокололся. Помнишь того охранника, которого сбила скорая?» «Павел», — киваю я. «Он что-то видел в ту ночь, потому и погиб?» «Он не погиб», — улыбается Ваня и выруливает из канавы. «Да, машина Павла сбила, но мужчину удалось спасти. Пришлось раненого спрятать, а похоронить пустой гроб, чтобы Рогов не добрался. По пути сюда ребята рассказали, что свидетель очнулся. Состояние у мужика ужасное, но того, что он уже успел рассказать, достаточно, чтобы отрубить голову этой гидре». Я молча смотрю на дорогу, пытаюсь осознать, что страшная опасность позади. Руки дрожат, горлу то и дело подкатывает тошнота. Раз за разом проигрываю в памяти произошедшее. Гвоздь, выстрел, Ваня. Качаю головой. «Ты не удивился, когда я сказала, что Василий твой отец?» «Я знал», — хмыкает он. «В военкомате служит мой хороший знакомый. Я посещал секцию восточных единоборств, которую он вел. Именно Глеб предложил мне место в спецвойсках и намекнул, что стоит присмотреться к командиру. Пока служил, я расспрашивал Василия Анатольевича о жизни. Быстро выяснилось, что он служил там, где работала мама. Именно в то время я был зачат. Оговорки командира были так похожи на мамины, а уж когда застал этих двоих вместе, то отпали последние сомнения». Ваня хитро подмигивает, шепчет. «А потом все ждал, когда они решатся поведать мне эту страшную тайну». Я смеюсь и замечаю, что Ваня не поворачивает на дорогу, которая ведет к нашему дому, а едет прямо. «Куда ты меня везешь?» — удивляюсь. «Замуж же хотела», — улыбается он. «Сейчас?» — пугаюсь я, оправляю испачканный в крови костюм, провожу пальцами по исцарапанным коленкам. «В ЗАГСе вызовут полицию, если мы так заявимся». «Ага», — с удовольствием кивает Ваня. «Решат, что я тебя похитил», — смеется. «Я шучу, Нина, сначала мы заедем в больницу, а потом уже в ЗАГС. Хочу убедиться, что с тобой все хорошо». Смотрит на меня нежно. «И с нашим малышом». Вспыхиваю, утыкаясь лбом в его плечо. Спрашиваю, «Почему ты так сильно хочешь жениться на мне?» «Ты красивая», — серьезно отвечает он. «Добрая, умная, сексуальная». Стучит себя по губам подушечкой пальца. «Что же еще? Ах, да», — ехидно добавляет. «А еще беременная, так что я не оставил тебе выбора». «Погоди-ка», — потрясенно вздрагиваю я. «Не может быть!» — качаю головой, не веря своей догадке. «Ты это подстроил? Когда? Как?» «Не понимаю, о чем ты», — смеется Ваня, останавливает машину и, целуя меня в щеку, с хитрой улыбкой добавляет. «Это же могли расценить как давление на суд». Хмыкаю в сомнении, но Ваня тут же разметает все аргументы одним поцелуем. Впрочем, почему одним? В комнату влетает растрепанная Фурия, и я вздрагиваю. «Кто ты и куда дела мою сестру?» «Очень смешно», — фыркает Олеся и пытается пригладить взъерошенные от волнения и нервных метаний волосы. Окидывает меня возмущенным взглядом. «Ты еще не одета!» «Это как посмотреть», — ухмыляюсь я и бросаю горделивый взгляд на большое зеркало. «Белье, которое подарила мне сестренка, такое красивое, что я думаю, может, мне так к жениху выйти?» «Издеваешься?» Олеся запускает пальцы в свои волосы, и мне становится ясно, что с прической у нее будет бардак, пока я не выйду из дома. «Там выкуп уже вовсю идет. Девчонки продержат сватов как можно дольше. Нет проблем. Но ты же не хочешь опоздать на регистрацию? Или передумала замуж выходить?» «Хм...» Глажу чуточку выступающий животик. «Тут без вариантов, если тебе дорог друг детства. Папа до сих пор на Ваню волком смотрит, как видит. Пальцы так к ремню и тянутся, только и спасает, что намеки на его собственную свадьбу, когда мама на пятом месяце мной беременная была». «Так, может, стоило еще месяц подождать?» Саркастично усмехается Олеся. «Традиции прежде всего». «Боюсь, мы и так слишком затянули», мрачнею я. «Василия Анатольевича из больницы отпустили только с медсестрой». «Да я же не серьезно», — с сочувствием обнимает меня Олеся, вздыхает. «Ты же не виновата, что пришлось столько времени угробить на этого двуличного типа Рогова. Вот же сволочь, так упорно тянул тебя за собой. И Мершикова гадина, как только не облизывала, Я думала, как родит, так подобреет. Но нет, сука, состояние неизлечимое. Хорошо, что, несмотря на все кривотолки, правду не скроешь. Особенно, если она задокументирована, запечатлена на видео и подкреплена показаниями свидетелей. Благодарно улыбаюсь я. Спасибо Василию Анатольевичу, который передал в распоряжение внутреннего расследования все, что собрал на Рогова. Да и за рекомендованного адвоката спасибо. Женька обиделась, грозилась на свадьбу не прийти. И как объяснить подруге, что обожглась так, что не доверяю даже своему отражению? «Но она тебе нравится?» — разворачивает меня Олеся к зеркалу. Стройная, красивая, в белоснежном кружевном белье и дорогущей подвязке, на которую не поскупилась твоя любимая сестренка. Я жду не дождусь, когда Ваня с тебя ее зубами будет снимать. «А может, обойдемся без этого?» — краснею я. «Мне не 19 лет, чтобы задирать юбку при гостях». «Прекрати!» — возмущенно топает Леся. «У тебя красивые ноги, можно и похвастаться». «Олеся!» — раздается мужской голос за дверью. «Где шарики?» «Где-где?» — ворчит сестра. «Сказала бы в рифму, да королевам не пристала так выражаться!» — кричит. «Сейчас покажу!» — улыбается мне. 2 минуты, надевай пока платье, и я помогу тебе его застегнуть. Или маму позвать». «Нет», — встрагиваю я, — «она заплачет же». «А у тебя макияж», — заканчивает за меня Олеся и кивает. «Я быстро». Я слежу, как за ней закрывается дверь и вздыхаю. Это значит, что одеваться нужно самой. Как всегда, помощников море, а помочь некому. Люда разыгрывает целое представление для сватов. Она месяц готовилась и грозилась раздеть их до нитки. Улыбаюсь. Обнаженный жених — это что-то интересное, особенно если учесть, какое у Вани тело. Только вот делить его я ни с кем не желаю, потому попросила помощницу ограничиться лишь содержанием кошельков Вани и его друзей. Мама тихонько рыдает в обнимку уже с самого утра, поэтому Олеся даже не заикается о помощи. Женька отвезла меня к стилисту, но на обратном пути ее колымага задымилась, и мне пришлось пробираться подворотнями в халате и с фатой на голове, потому что до дома оставался квартал и вызывать такси дольше, чем так добежать. Кстати, о Женьке. Беру сотовый. «Ты в порядке?» «Нет!» — чуть не плачет подруга. «Спаси меня, похитили пожарные!» «Это их нужно спасать», — смеюсь я, представляя, какое зрелище устроила красивым накачанным парням моя неугомонная Женька. Добавляю ехидно. «Хватай того, что посимпатичнее, и бегом на свадьбу. Может, под шумок у вас поженят. Только паспорт требуй, мало ли что». «Обижаешь», — тут же меняет Женька тон на деловой. «Забыла, с кем разговариваешь». «Не выходи из роли», — поддеваю я подругу и притворно вздыхаю. «Жаль, что твоя колымага не вчера загорелась. Девичник прошел бы гораздо веселее с бравыми пожарными». «Да разве с тобой можно веселиться?» — обиженно тянет подруга. «Пить тебе нельзя, в клубе слишком громко, а стриптизеры плохо двигаются. Скукота». «Что делать, если у меня на пластику глаз наметан?» — подтруниваю я. «Те парни двигались чуть изящнее медведей-шатунов, даже в такт не попадали. К тому же одеты, как нетрадиционные. Вот если бы ты предложила стриптизеров в пожарных костюмах, может, я бы и передумала». «Да просишься», — подхватывает подруга. «Будет тебе стриптизер пожарный». «Ага», — хихикаю я. «Его тут сразу загасят. Если не Ваня, так его отец. Дальше второго этажа не пройдет». «Спорим?» — воодушевляется подруга. «Береги поголовье тех, кто спасает жизни», — сдаюсь я. «Выбирайся из плена и беги ко мне, а то платье помочь надеть некому. Кстати, мне пора». Отключаюсь и с улыбкой, качая головой, поворачиваюсь к шкафу. Заметив в распахнутом окне мужскую фигуру, вздрагиваю и цепенею от ужаса. В следующее мгновение понимаю, что на незнакомце форма пожарного, на голове противогаз, а в руках цветы. Облегченно вздыхаю. Это не подосланный Роговым убийца, а всего лишь шутка моей проказницы-подруги, и облегченно выдыхаю. «Вы меня до чертиков напугали!» Вспоминаю, что стою в белье и закрываюсь руками, киваю на прислоненную к окну лестницу. «Спуститесь сами или помочь?» Стриптизер вдруг спрыгивает и идет ко мне, протягивая цветы. Я сдергиваю со спинки стула халат и, накинув его, ощущаю, как начинаю злиться. Шутки шутками, но предел должен быть. Вырываю букет и бью цветами стриптизера по закрытому маской лицу. Все равно не больно. Велю. «У вас 2 выхода!» Показываю на дверь и на окно. «И 5 секунд, чтобы убраться. 4, 3, Но упрямец начинает танцевать. Неплохо двигается, кстати, в отличие от тех вчерашних. Интересно, где его Женька откопала? Да о чем я? У меня сваты подступают, платье не одето, свадьба на носу. А он тут красиво стягивает с себя брюки. Ого, какая попка! Почти такая же крепкая, как у моего Ванечки. Представление окончено! Кричу я, и раз парень не реагирует, подхожу и рывком стягиваю с его головы противогаз. «Ваня!» Мой жених смеется и подхватывает меня на руки. «Не понравилось? А я слышал, ты мечтала о стриптизере пожарном». «Ты что делаешь?» Ахаю я и стягиваю ворот халата на шее. «Плохая примета увидеть невесту до свадьбы». «Правда?» Искренне удивляется Ваня. «Мне кажется, плохая примета не видеть ту, на ком собираешься жениться. Мало ли кого встретишь у алтаря. Сюрприза можно и не пережить». «Да я не о том», смущаюсь я. «Нельзя видеть наряд невесты». «Наряд?» Ваня перестает улыбаться, взгляд его темнеет. Шепчет. «Ты собралась замуж выходить в этом? Весьма необычно и уж точно незабываемо». Кивает на виднеющуюся повязку. Я одергиваю халатик и мотаю головой. «Нет, конечно. То есть, да, но будет еще и платье». Поглядываю на шкаф, который, хвала всем богам, закрыт. Ваня опускает меня и, удерживая за талию одной рукой, второй нетерпеливо стягивает с меня халатик. Говорит хрипло. «Тогда нужно немедленно все снять, раз это плохая примета». «Снять?» — растерянно моргаю я. «Конечно». Ваня прижимает меня к стене. «Нам совершенно не нужны плохие приметы, и это тоже лишнее». Срывает тонкое кружево трусиков, приникает к моим губам и за миг до касания выдыхает. «Все лишнее, кроме тебя». Рука его пробирается меж моих бедер, кончики пальцев скользят по влажной промежности, лаская бархатные складочки, словно случайно задевают пульсирующий бутон. Я выгибаюсь в спине и, не сдерживая стона, прижимаюсь к Ване всем телом. По жилам словно огонь растекается. Волны сладкого удовольствия уносят меня к вершине так стремительно, что я забываю обо всем на свете. Свадьба? Да кому она нужна? Есть лишь я и мой мужчина, и Ваня правильно сказал, когда мы вместе, все остальное лишнее. Наш мир особенный и яркий, наполненный безудержными стонами, ярким наслаждением друг другом, жарким шепотом и нежными прикосновениями. В руках Вани я ощущаю себя дорогим инструментом, настолько бережно обращается со мной мой герой. И я в благодарность за невероятную заботу и искреннюю любовь отдаю ему себя без остатка, играю мелодию сердца, музыку души. Позволяю ему все, что только пожелает, доверяюсь полностью, раскрываюсь полностью. Когда мы вместе, между нами нет границ. Мы словно становимся единым целым, одним вдохновением, страстью и жаром наслаждения. Растворяемся друг в друге, дополняем партнера и обретаем истинных себя. Каждый раз, погружаясь в пучину сладкой муки, я возвращаюсь обновленной, возрожденной, настоящей. Оглушающий свист вырывает меня в реальность. Тяжело дыша, смотрю на Ваню. «Что это?» «Сигнал к бегству!» Едва переводя дыхание, смеется Ваня. Целует меня и на ходу, натягивая брюки, выпрыгивает из окна. У меня сердце замирает, но Ваня, ловко перебирая руками, быстро спускается. Я же вздрагиваю и, накинув на голое тело халатик, бросаюсь к окну. Смотрю, как мой жених, помахав мне, прыгает в Женькину машину. «Ах, интриганка!» «И ведь почти не солгала, вот и пожарные!» Парни ухмыляются и подмигивают мне. «И колымага ее занята!» Мой почти муж там спешно переодевается к свадьбе, потому что вот-вот меня выкупят. Прижимаю ладони к горящим щекам. А я еще не одета. Чертыхаясь, бегу к шкафу, сдергиваю с плечиков пышное платье и, путаясь в кружевах, спешно натягиваю его. Изловчившись, распутываю на спине шнуровку, одновременно запинывая остатки белья под кровать. И как раз вовремя дверь открывается, и в комнату вваливается смеющаяся компания подруг. Меня окружают, помогают со шнуровкой. Леська ворчит, что прическа растрепалась, что макияж надо подправить. Не успеваю толком ничего ответить, как меня тянут к выходу, где, поправляя кривой узел наспех завязанного галстука, сияет улыбкой мой Ванечка. Мы оба краснеем и смеемся, когда нас, подталкивая в спины, ведут к выходу. Я все еще не могу поверить, что это реальность. Сжимаю ладонь Вани, следую за ним, сажусь в лимузин, рассеянно принимаю бокал шампанского, конечно же, безалкогольного. Пригубив, закусываю поцелуем. Ваня прикасается губами к моим, нежно, словно к цветочному бутону. «Не могу в это поверить», — шепчет, словно читая мои мысли. Ваня и прижимается лбом к моему. «Все происходит на самом деле? Ущипни меня». Я улыбаюсь и, потянувшись к жениху, осторожно прикусываю мочку его уха. Ваня сжимает мои плечи и, не сдерживая стона, приникает к моей шее, оставляя дорожку влажных поцелуев, опускается ниже. «Эй!» — возмущенно вскрикивает заглянувшая в лимузин Олеся. «Платье помнешь! Руки от нее убрал! Только испорти Нинке прическу, и я тебе волосы выдеру!» «Осторожно!» — шепчу я Ване. «Сестра сегодня нервная». «Спасибо за предупреждение», — также тихо отвечает он и, едва сдерживая смех, подмигивает. «У меня для нее приготовлен сюрприз, который мгновенно исправит ей, если не характер, то настроение». «Надеюсь, не такой, как был преподнесен невесте», — ехидно уточняю я. «Намного лучше», — таинственно отвечает Ваня. «Врун». Делаю вид, что обиделась. «Не могу представить что-то лучше того, что было». «Я тебе докажу, что могу гораздо больше», — хрипло обещает Ваня, но, стушевавшись под раздраженно убийственным взглядом Леси, отодвигается. «Потом. Когда ликвидируем основную угрозу?» «Где мой свидетель?» Лимузин движется, мимо пролетают и остаются позади дома и деревья. А еще моя прежняя жизнь. Все мои страхи и комплексы, от которых упрямо освобождал меня Ваня. Там же осталась и моя работа. Увы, после скандала с Роговым пришлось покинуть должность. Но я не жалею. Впереди у меня новая жизнь. Как сказал Ваня, остальное лишнее. Я верю своему юному внешне, но такому мудрому и надежному мужчине. Мельтешение гостей, оглушающий голос регистратора, подписи в брачном свидетельстве и вспышки фотокамер. Все это удалось пережить, потому что рядом Ваня. Я опираюсь на руку мужа и сияю от счастья. Все правильно, так и должно быть. Мне говорят, что я расцвела и похорошела, даже помолодела. Оставив пиджак в лимузине, Ваня несет меня по мосту так легко, будто я пушинка. Нас окружают люди, аплодируют, а мимо проезжающие машины гудят, слышны выкрики. «Какая красивая пара! Счастье и любви! Горько!» Мы целуемся, и Ваня кружит меня, а я не сдерживаю испуганный визг. Прижимаюсь к мужу, шепчу: «Осторожно, я без белья!» Грудь мужа словно каменеет, взгляд мгновенно меняется. Ваня облизывает губы и переспрашивает: «Без белья? Почему?» «Потому что один пожарный», — шепчу ему на ухо, «когда спасал меня от пламени страсти, разорвал его. А быстро найти другое я не успела». Ваня сглатывает и, опуская меня, нетерпеливо тянет к машине. Вслед несутся крики. «Куда же вы? Что жених? Быстро как спекся! Пол моста только нес невесту! Эй, красотка! Иди ко мне, я тебя ни на миг с рук не спущу!» Ваня останавливается и, неторопливо обернувшись, спокойно смотрит на мужчин. «Я такого отношения к моей жене не спущу», — закатывая рукав рубашки, громко произносит он. «И готов доказать это по очереди каждому или всем вместе, мне все равно. Одолеете меня? Тогда можете обратиться к моей жене, и никак иначе». Мужчины рассматривают моего мужа, а он уверенно смотрит на них, закатывая рукав на другой руке. Мышцы на его перевитых венами мускулистых предплечьях перекатываются под темной загорелой кожей. Мужчины переглядываются и, отвернувшись, удаляются, а я льну к Ване и с улыбкой шепчу. «Какой ты суровый, даже возбуждает». «Нина!» — хрипло произносит он. «Чего ты добиваешься? Сначала заявляешь, что без белья, теперь это. Я не железный. Хочешь, чтобы я утащил тебя в кусты?» Смотрю на мужа, избивается дыхание. «Какой же он сильный и мужественный!» Прикусываю губы, и Ваня со стоном приникает к ним, раздвигает языком, жадно исследует мое небо, трется о мой язык. Дыхание наше сбивается, смешивается. Ванины руки скользят по моей талии, сильные ладони сминают через платье мои ягодицы, приподнимают. «Нет, ну нормально!» — возмущенно заявляет Олеся. Мы вздрагиваем, а сестра, уперев руки в боки, наступает на нас. «Мы тут с голоду умираем, а они друг другом никак не насытятся. У вас целая брачная ночь впереди, не говоря уже о медовом месяце. Пожалейте гостей, дотерпите до ресторана, а там можете куда-нибудь исчезать. Искать вас никто не будет». «Обещаешь?» — хрипло перебивает Ваня. Олеся опускает взгляд и, заметив оттопырившиеся брюки моего мужа, закатывает глаза. «Вот же жеребец, Нинка, и как ты его терпишь?» «Едва». Так же тяжело дыша, выдаю я и чувствую, что краснею. «Ага», — ехидно щурится сестра. «Едва терпишь, чтобы не уединиться где-нибудь». Она хлопает в ладоши. «Так, все, с ритуалами покончено. Брысь в лимузин». Тянет меня за руку и шепчет на ухо. «Там кнопочка такая, нажмешь, и поднимется перегородка. Только не шумите». Поднимает голову и машет кортежу машин. «Молодые на месте, двигаем в ресторан». Тянет симпатичного свидетеля Вани в сторону Женькиной развалюхи. «Мне надо с вами кое-что обсудить». «Но я хотел сделать пару снимков». Парень оглядывается, машет хорошей камерой с серьезным объективом. Но Олеся неумолима. Она запихивает несчастного в автомобиль и запрыгивает следом. Ваня с предвкушающей улыбкой тянет меня в лимузин, искомая кнопочка находится быстро, а обреченный взгляд водителя перед этим показывает, что не мы первые используем длинную монстромашину подобным образом. И я уже безумно рада, что не успела надеть нижнего белья. Самое яркое событие свадьбы, которое я не забуду никогда, приглушенный сиреневый свет, разукрасивший мое белоснежное платье в волшебный оттенок, превратив меня в мифическую фею, и сказочные блики на блестящей от любовного пота кожи моего возлюбленного, жадные губы, нежные прикосновения, жаркие стоны, сладкие слова признаний — все слилось в радужный поток совершенно невероятных ощущений, рассыпалось от оглушающей разрядки. Увы, тихо вести себя нам не удалось.